Глава 10. «Опять в воду глядишься, прямо как девица!» Захохотал у меня над ухом Марон, но я не вздрогнула, потому что заметила его отражение. «Смотри, по-моему, немножко подросли, а?» Это я удачно придумала, как объяснить то, что непременно хоть раз в день да погляжу на свое отражение в луже ли, в котелке ли с водой или даже в лезвии ножа. Усы у Ленни Тора толком не росли, и это страшно его огорчало. Три волосинки и только. «Да не позорься ты, Ленни, сбрей все начисто, потом гуще расти начнут», который раз посоветовал Виттл и почесал заросший подбородок. «Лет через пяток, если доживешь, еще и порадуешься, что за ночь щетиной не покрываешься». «Нет, я хочу настоящие усы», — стояла я на своем. «Ну, скажи, дядя Виттл, немножко же подросли, а?» «Угу, вот настолько», — вздохнул он, показав кончик ногтя и ласковым подзатыльником направил меня к кострищу. «Иди стряпай, только без змей, слышишь?» «Ага, гляди-ка, распогодилось», — сказал маг, выбравшись из подвоза. «Солнышко проглядывает. Так-то оно так. А раз прояснилось, могут заморозки ударить», — задумчиво ответил Черим. «Вот тогда нам надо будет хода прибавить. Грязь схватится, и мы живо до перевала доберемся. А то что это за дело? Колеса по ступице увязают, а это мы еще пустые идем». «Хорошо бы», — кивнул Виттл. «Несколько дней бы по такой погоде продержаться. Тогда б мы успели проскочить до настоящих холодов. А то на перевале сейчас сам знаешь каково». «А что там такое, дядя Виттл?» — встряла я, кроша в котел луковицу. «Матушка рассказывала, дорога на ту сторону гор только одна. Ну, если кружной не считать. А потому хозяин перевала человек шибко важный. Так или как?» «Так», — протянул он, глядя в сторону. «Только теперь у перевала хозяина нет». «Это почему же?» — поразилась я. «Да просто прежний помер, а наследников не осталось», — пояснил Марон. «Поэтому?» «В том-то и дело, что не просто так он помер», — оборвал его Черим. «Не своей смертью. Будто ты не проезжал мимо развалин. Это сейчас их подразобрали. Но прежде...» «Сказали ж, молния ударила», — пробормотал тот. «Какая молния, дурья твоя башка!» — разозлился Черим. Он вообще был очень вспыльчив, но и отходчив. «Никогда, слышишь, никогда молнии не били в замок. А тут раз, и только груда камней осталась. Небывалое дело. Может, этот Сайтор, да? Вдруг он чем-то прогневал Создателя?» — шепотом спросила я. Мне было до дрожи любопытно, как же объясняют люди гибель нашего замка, но спросить напрямую я никак не могла. «И тот послал гром небесный. Матушка говорила, что...» «Да отстань ты со своей матушкой!» — взвыл Виттл. «Не могло такого случиться, понимаешь? И Создатель тут ни при чем. А кто ж тогда? Разбойники? Какие ж разбойники? До основания замок разрушат». «Нет». Он примолк, потом продолжил. «Дело нечисто. Но теперь уж не доискаться, что да как случилось. Мы вот одно знаем. Прежде ждали перевала как праздника. Едешь, дорога сама тебе под ноги стелится. А если не погода, так или на замковом внешнем дворе, или там в поселениях на ночь приютят, накормят, обогреют, а поутру дальше отправят с провожатым». «Угу. А теперь идешь, только и думаешь, как бы скала тебе на голову не обрушилась. И оползни кругом. А уж если дождь, да вазы гружёные...» Черим выразительно схватился за голову. «А в прошлом году волки у нас двух вьючных лошадей зарезали и уволокли. Только кровавые следы на камнях остались». «Ничего себе волки!» — пробормотала я, подумав, что чутконосые сильно обозлились на людей, и это не к добру. «Так там и похуже кое-кто водится. Сам не видел, врать не буду, но от надежных людей слыхал». Виттл снова умолк. «Многое там встречается, вот что. И пока жив был, рыцарь Сайтор, ни одного путника, который вел себя достойно и не нарушал заведенного обычая, на перевале никто не тронул. Теперь же идешь и не знаешь, доберешься ли живым на ту сторону. Хоть 10 раз принеси дары и попроси о помощи. А он колдун был, этот рыцарь? Спросила я с нарочитым жадным любопытством. Не знаю, вряд ли. Но знал и умел многое. Это уж как пить дать. Без такого с его хозяйством поди управься. Неужто у него никакой родни не осталось? Все погибли. Тяжело вздохнул Черим и привычно подергал себя за ус, как делал от злости или беспокойства. И семья, и все домочадцы, и прислуга. Скверное дело. Нет покоя их духам. Оттого и на перевале неладно сделалось. Что-то я уж не хочу туда идти, пробормотала я. Нанялся, так не отлынивай, был ответ. На ту сторону мы тебя не тащим. А здесь уж изволь работать, как договаривались. На нашу удачу дождь все-таки прекратился. А вот заморозков пока не случалось, хотя по ночам было очень холодно. Упряжные животные приободрились и пошли быстрее, когда грязь немного подсохла. Витал, завязывая травинки сложными узелками, чтобы не сглазить, говорил, что если опять не польет, то к перевалу мы, глядишь, успеем и до заморозков. По всем приметам, их в ближайшее время быть не должно. Если б спросили меня, я бы ответила, когда именно ударит первый ночной мороз. Ну, не так точно, как если б дело было в горах. Но ошиблась бы на день-другой не больше. Но меня, ясное дело, не спрашивали. А я не вылезала со своим мнением. Ни по возрасту и ни по чину. «Скоро обсохнем и обогреемся», — в скорости сказал Витал. «Тут обитель, в полудне пути. Заночуем, заодно припасов купим. А то в дальних деревнях поди угадай. То ли есть что на продажу, то ли нет. А если имеется, так продадут ли?» «Угу. Недаром обители первыми грабят», — кровожадно ухмыльнулся Черим. «Там всегда найдется чем поживиться». «А ты уймись», — оборвал его Витал. «Первый раз, что ли? Знаешь же, что эти парни вовсе не разбирают. Всерьез ты или шутки шуткуешь? Забыл, как тебе чуть не накостыляли?» «Забудешь такое», — пробормотал тот и почесал спину между лопаток. «Но не накостыляли же после того, как я откупился». «Ну да ладно, кто старое помянет?» Махнул рукой Витал и повернулся ко мне. «И ты язык прикуси, а то как ляпнешь что-нибудь про свою матушку». «Между прочим», — обиженно сказала я, «она была достойнейшей женщиной, а то, что много знала и учила этому меня, так разве плохо?» «Хорошо», — заверил он. «Только держи эти знания при себе. Договорились?» «А что? Там так строго, дядя Витал?» «Я слышал». «Не от матушки, нет, по дороге. В общем, в обители все живут очень просто. А еще все время работают и молятся. Так или как?» «Кому положено, тот работает. А кто главный? Сам понимаешь», — хмыкнул Чарим. «Ну что, молятся непрестанно. Это правда». «А зачем?» «Думают, что чем больше слов, тем надежнее, наверное. Мне-то почем знать?» «Я уж по-своему. Запросто. Чай не обидит создатель», — серьезно сказал Витал. «Да и не по пустякам прошу, а по делу. А если каждый день с утра до ночи бубнить одно и то же? Это как зуд комариный. Сперва раздражает, а как привыкнешь, так и замечать перестаешь». «Вот оно что», — протянула я. Сама я придерживалась того же мнения. «А мне сказали, там люди сплошь достойные и порядочные. Я думал, если до зимы так и не доберусь до Донвора, попрошусь в обители перезимовать. Не за даром, конечно. Работать-то я могу, сами видели. А у них там наверняка и лошади есть, и вообще скотина всякая. Я б справился». «Ну ты и дурак, Ленни, уж прости», — покачал головой Витал. «Чего это я сразу дурак? А того, что вот так попасть, хуже не придумаешь. Приютить приютят, как пить дать, только обратно не выпустят». «Да почему же?» «А потому что за зиму ты со своим конем «Слопаешь больше, чем наработаешь», — пояснил Чарим. «Там своих тружеников хватает, да таких, которые задарма трудятся и черствой коркой сыты. А что ты, что конь твой, прожоры каких поискать? И скажи спасибо, если по весне у тебя за долги только коня заберут, а не оставят самого отрабатывать. Ой, так сбежать же можно». «Угу, сбежишь ты как же, особенно на своих двоих, да после зимы впроголодь. Учти, вещи-то у тебя, скорее всего, тоже забрали бы. Зачем они тебе в обители? Да и припасов с собой не возьмешь. Это тебе не на мамкиной кухне пироги воровать», — ухмыльнулся Чарим. «Один наш возчик попытался как-то к ним в кладовую забраться. Едва не попался». «А зачем он туда полез?» — удивилась я. «Жрать захотел посреди ночи. А на столе за ужином такой окорок был. Пальчики оближешь. И от него больше половины осталось», — пояснил Витал. «Вот этот дуралей и решил поживиться потихоньку. Еле удрал. Хорошо шум на каких-то странников свалили. Они как раз ночевали там. А то мне из-за этого бы платить пришлось». «Вон оно как». Я почесала в затылке. Все это совпадало с историями Мадиты, и я в очередной раз порадовалась, что не угодила в обитель. Я была бы там почетной гостьей, но это лишь означало, что следили бы за мной неусыпно и неустанно. О каком же побеге может идти речь? В самом деле, коня не уведешь, припасами не разживешься, если только затеряться между убогими странницами. Но они ведь сразу заметят лишнюю и мгновенно ее выдадут. И маска бы не помогла. Лицо лицом. Но Мадита говорила, у странников есть свои словечки, свои приметы, которых человек со стороны не знает и угадать не сможет, но по которым они с легкостью отличают чужаков. «Что-то ты у нас закудрявился», — сказал вдруг маг, присмотревшись. «Это у меня от сырости лохмы пообвисли, а теперь сохнут», — пояснила я, скосив глаза на выбившуюся из хвоста прядь. Она в самом деле немного завелась на конце. Ну надо же. А как Мадита мучилась с моей прической? О, как совсем высохну. Вообще на барана похож сделаюсь. Да ты и так похож. Особенно у Мишкам. Сделал мне комплимент Чарим. И они дружно загоготали. А я сделала вид, будто обиделась. Пускай смеются. От меня не убудет. Обитель показалась вдалеке, когда солнце уже клонилось к закату, и выглядела она мрачной и негостеприимной. И, право слово, иной замок был хуже укреплен, чем это место. К стенам обители лепилось десятка-полтора домишек, и кто уж там жил, не знаю. Наверное, пришлые люди, которым больше некуда было деваться, но которые не захотели уходить в обитель насовсем или даже на время. Если верить Виталу, это было почти одно и то же. «Вон там остановимся», — сказал он, кивнув на берег узенькой речушки. «А я съезжу, разузнаю, что к чему». «А почему сразу туда не поехать?» — тут же спросила я. «Потому что ворота закрыты», — мрачно ответил Витал. «А до ночи еще далеко. Не к добру это». «Может, мне с тобой съездить?» — спросил Чарим. «Нет уж, ты за главного оставайся. Маг, давай ты со мной. А вы не лодорничайте, делом займитесь». «Так каким делом-то?» — нахмурился Марон. «Распрягать или не распрягать? Погодите пока», — подумав, решил Витал. «Ну вы что, дело не найдете? Оси проверьте, упряжь». Вернулся Витал скоро, и по его мрачному лицу стало ясно. Дела обстоят скверно. «Чего там такое?» — первым спросил Чарим. «Никак. Зараза какая-нибудь?» «Ага. Подъехал бы я тогда к вам с наветренной стороны», — буркнул Витал, спешившись и передав повод маку. «Не зараза там, слава создателю. Но в обитель никого не впускают. Только гонцов. Ну и своих, ясное дело. И припасов не продадут. Так что затягивайте пояса. К тебе, Ленни, особенно относятся». «А чего сразу я-то?» — обиженно пробормотала я. Моя прожорливость попутчиков страшно забавляла. «А я?» «Вроде бы в княжеском замке я довольствовалась положенным. от голода не страдала, да и вообще могла позабыть об ужине, если Мадита не напоминала. А теперь, наверное, вольный воздух был тому причиной, а еще работа. Не такая уж тяжелая, но жечь костер, ворочить котел, таскать воду и запрягать, распрягать валов — это все же не иголку с шелковинкой двумя пальчиками держать. Да еще и верхами, день-деньской напролет. Вроде не сама идешь, конь везет. Но ты же не мешок, который как поперек седла кинули, так он и лежит. Дома-то точно помню. Как нагуляешься за день, тоже метёшь со стола все подряд, и уговаривать не нужно. Конечно, молодому парню, последнее время жившему впроголодь, и полагалось есть все, что не приколочено. Особенно удивление это не вызывало. А шуточки? Да, пес с ними. Опасалась я только одного. Как бы не обзавестись выдающимися девичьими округлостями. Ведь тогда притворяться Лене Тором станет намного сложнее. Впрочем, с такой походной жизнью не раздобрею. И на том спасибо. «Так в чем дело-то?» — повторил Черим. «Не говорят толком», — помотал головой Витал. «Но там у ворот странники толклись. И просто нищие. Вот я краем уха услыхал. Голод. С чего вдруг? Нет, урожай не ахти какой. Он на продажу не хватило, но был же. Люди жаловались, но вроде как кору и гнилую солому есть не собирались. До весны бы протянули. Я не больше твоего знаю», — буркнул наш предводитель. «Говорят, гонец прискакал дня за три до нас. И как раз после того ворота заперли и двойную стражу выставили. И то, ты верно сказал, в обители припасов с избытком. Если и впрямь голод». Он не закончил фразу, но и так было понятно. Если дома плачут голодные дети, а закрома обители набиты по самую крышу, даже мирные крестьяне возьмутся за вилы и топоры и ворота вынесут, как пить дать. «Странно это», — пробормотал Черим. «Может, дело в другом? Кто его знает? Ладно, небось, доберемся до дома». Витал угрюмо посмотрел на нас. «Но пайку придется урезать. Людям, само собой, так что...» «Ленни...» «Чего?» «Кидай в котел хоть змей, хоть лягушек, разрешаю. Не до жиру, быть бы живу». «Найду, кину», — согласилась я. «Но вот грибы и коренья, если что, сами разбирайте. Я здешних не знаю». Он кивнул и уставился в костер. Прочесть мысли Витала было проще некуда. До перевала уже рукой подать. И он рассчитывал дать людям и животным передохнуть немного перед сложным переходом. Раньше-то об этом можно было не так заботиться. На землях рода Сайтор путников всегда бы приютили и обогрели. Но теперь... Теперь оставалось рассчитывать только на удачу. Если бы я умела, я бы поворожила. Но, увы, все, что я могла, так это состряпать что-нибудь и не лезть с вопросами. А то, так вот, попадешь под горячую руку. Мы уже обиходили животных и сели ужинать, когда к нашему костру бочком-бочком подобрался незнакомец. «Люди добрые», — завел он дрожащим голосом. «Не дайте скитальцу пропасть. Поделитесь хоть глоданной косточкой, хоть горелой корочкой. Век благодарен буду». «Ты столько не проживешь», — фыркнул Черим. «Чего тебе возле обители не сидится? Все странники там. Иди подожди. Может, вынесут вам чан помоев». «Прогнали меня оттуда, господин», — ответил тот и чихнул, обхватив себя за плечи. И то. Вечер выдался на редкость холодным, а одежонка на страннике была заплата на заплате. «Слишком много болтаю, значит. Такого, чего они слушать не желают. Обещали побить, если вернусь. А я и так уж хромаю, и рука не подымается. Садись к огню, убогий», — мрачно сказал ему Витал. «Ленни, там осталось чего-нибудь в котле?» «Ага, на донышке». «Выскреби ему, сам обойдешься. А то знаю я тебя. Как котел мыть пойдешь, так небудь вылизываешь». «Будет вам над сиротой измываться», — пробурчала я, накладывая в миску остатки нашей трапезы. «Держи, странник», — «Благодарствую, добрые люди», — отозвался он и накинулся на немного пригорелую кашу. Похоже, этот человек уже давно не ел досыта. «Ты жуй. Да заодно рассказывай, что приключилось», — сказал Черим. «Мы уже которую неделю в пути. Все вроде шло как обычно. А тут, будьте нате. Ворота заперты. О голоде говорят. В чем дело-то? Еще неделю назад ни о чем таком и слуха не было». «Не было. Правда ваша», — покивал странник, выскребая миску пальцами и с причмокиванием их обсасывая. Если бы у него голова в эту миску вошла, он бы ее точно вылезал. И еще три раза постолько съел, это точно. Но, увы, ничего не осталось. Разве что сухари и вяленина. Но без приказа я не собиралась развязывать тюки. «Ну ты что, ты-то знаешь? Давай выкладывай», — сказал Витал. «Тогда, может, я тебе еще сыру отрежу и хлеба краюху дам». «Ага». Странник вытер заросший подбородок рукавом, шмыгнул носом и сел поудобнее. Лицо у него было, насколько удавалось рассмотреть при свете костра, самое заурядное. Длинный кривой нос, видно, не рассломанный, впалые щеки, густые брови, хитрые блестящие глаза, давно не стриженные волосы непонятного цвета, клочкастая борода да уши лопухами. Одно больше другого. «Стало быть, я сюда зимовать шел. Черим покосился на меня и хмыкнул. А странник продолжил. «Я так который год спасаюсь, потому как весной и летом бродить в радость. Ну и дело полным-полно. Хоть где кусок хлеба да заработаешь, осенью то же самое. Нанимают на подмогу. А я не жадный. На пропитание бы хватило, и ладно. Ну а зимой совсем скверно. Так я в обитель иду. Там тоже кормят. С голоду не помрешь, это точно. Работать велят, само собой, но...» Он ухмыльнулся. «Кто не первый год так перебивается, тот знает, как особенно не утруждаться». «Ты к делу давай», — сказал Витал. «А я по делу говорю», — с достоинством отозвался странник и, отвернувшись, высморкался, зажав одну ноздрю. «Простыл все ж таки. Вот напасть. Стало быть, добрые люди, пришел я сюда, как обычно. Он в обитель никого не пускают. Нашел пару знакомцев. Те тоже ничего не понимают. Они пораньше моего пришли. Так ворота, считай, прямо у них перед носом закрыли. Ну, я побродил, там послушал, тут расспросил, в общем... Правду вам сказали. Голод будет. И, похоже, небывалый». «Да почему?» — скричал Черим. «Ведь был урожай, пусть и скверный». «Был, да сплыл», — ответил странник. «Вернее, в распыл пошел». «Это как?» «А так», — один странник сказал. «Своими глазами это видел. Он как раз...» Нанялся на одно подворье на пару дней. Хлев чистил. Говорит, услышал крики, выскочил. А хозяева вокруг амбара бегают и голосят. Решил, что пожар. Но ни дыма, ни огня, только пыль какая-то кругом. Как от телеги на дороге в самую-то сушь. Он вздохнул. Заглянул, говорит, в амбар. А тот вовсе не пустой был. Это уж он прежде видел. И обомлел. Ничегошеньки там не осталось. Только пыль эта самая. В уголке, сказал, еще стоял мешок с зерном. И тот на глазах истаял. Однако, а ему не померещилось? Я тоже с первоначалу не поверил. А потом другие подошли, слухи принесли. Не померещилось, добрые люди. По всей округе. Эдак вот, что этой осенью собрали, все в пыль обратилось. А в обители, стало быть, что-то осталось, — нахмурился Витал. А иначе с чего бы им ворота запирать? Может, еще с прошлых лет запасы есть? А что с летошними случилось, разве скажут? Странник снова хлюпнул носом. И неведомо, везде так, или только в этих краях. «И почему это приключилось? Об этом что говорят?» — спросил Черим, дергая себя за ус. «Да, как обычно. Валит все на злое колдовство. Но вот чье? Почему вдруг? Того никто не может сказать. Хотя...» — он почесал переносицу. «Кое-что болтают. Ты рассказывай дальше», — подбодрил Витал. «И глазами-то по сторонам не стриги, не стриги. Сказано, угощу. Значит, угощу. Но только если по делу говорить будешь. И не выдумывай. А то знаю я вашу братью. Сейчас как наплетешь 7 вазов небылиц с небыличкою, а мы уж-то и развесим». «Нет, дядя Витал, он покуда не врал», — не удержалась я. «По нему хорошо видно». «А тебе почем знать?» «А он, когда думает, соврать или нет, за нос хватается», — пояснила я. «Примечать такое меня еще кормилица учила. Да и отец об этом упоминал. Что там? На моем же примере и объясняли. Когда я выдумывала очередную байку и пыталась подловить взрослых. И матушка кое-что рассказывала о языке тела, который у многих очень похож. Люди, сами того не осознавая, выдают себя жестами. Достаточно внимательно приглядеться, куда и как человек смотрит, как держит руки, свободно или скрестив на груди, теребит ли вещи или пальцы, и можно понять, лжет собеседник, скрытничает или говорит правду, спокоен или взволнован, а если так, то именно этим разговором или же его беспокойство имеет другую причину. Конечно, до высот такого искусства мне было далеко, но уж очевидные вещи и я различить могла. Если чешет, значит, не врет, а просто задумался. Рассказывать или лучше язык прикусить? А если этак вот за кончик дёргает, значит, либо чего-то не договаривает, либо на ходу сочиняет. Ну, а если еще и в сторону смотрит, тогда точно врет, добавила я, и Витал переглянулся с Черимом. Тот только брови поднял. Мол, надо же, не ожидал от дурачка Ленни таких познаний. «Ну что, странник, угадал наш малой?» — спросил Черим. «Угадал», — нехотя ответил тот и покосился на меня. «Дело такое. Не всякому о нем говорить стоит. Побить могут. Но вы вроде не из этаких». «Не хватало еще руки от тебя марать», — буркнул Витал. «Если что, так возьму за шкирку, разверну да коленом под зад дам, и будет с тебя. Говори уже». «Слух ходит», — произнес странник. «Мол, эта напасть приключилась потому, что князь решил жениться». «Приехали», — присвистнул Черим. «А как это связано-то?» «Так он не абы кого захотел в жены взять», — пояснил тот. «Колдунью, что ли?» «Бери выше», — ухмыльнулся странник. «Горную ведьму».